Миф третий. Мы общаемся в основном с помощью слов, думают люди. Ремарка первая. Паузы, ударения, акценты меняют характер домысливания. Давайте предложим небольшой эксперимент. Что вы домыслите, если я буду по-разному расставлять акценты в одной и той же фразе? Фраза одними и теми же словами. Я не говорил, что он украл эти деньги. Проверьте себя. Я не говорил, что он украл эти деньги. Возможно, вы домыслили, что это сказал кто-то другой. Я не говорил, что он украл эти деньги. Возможно, написал или подумал. Я не говорил, что он украл эти деньги. Может быть, кто-то другой. Я не говорил, что он украл эти деньги. Может быть, спрятал или потерял. Я не говорил, что он украл эти деньги. А как насчет других? Ремарка вторая. Закон образного восприятия. Мы говорим слова, а люди воспринимают образы. Еще один эксперимент. Подготовьте лист бумаги, карандаш, ручку и часы, чтобы засечь минуту на выполнение небольшого задания. Внимательно прослушайте инструкцию и выполните ее. Инструкция такова. Идя по улице, человек увидел кита со шляпой и сигаретой. Нарисуйте то, что он увидел. Качество рисунка роли не играет. Это только ваше творчество. Никто не будет этого оценивать. Никто этого не увидит. А вот на этом моменте, уважаемые слушатели, выключите аудиокнигу ровно на одну минуту. Мы с вами встретимся после того, как вы выполните задание. Время пошло. Ну что ж, пришло время дать некоторый комментарий к вашему рисунку. Мы не видим, что вы нарисовали, но у большинства людей получается нечто рыбообразное, с сигаретой в зубах, может быть, она даже дымится, со шляпой, кепкой, папахой, цилиндром на голове. При этом, конечно, возможны некоторые добавления. Кит плывет в волнах, расслабленный. На заднем плане может виднеться остров с пальмой или пароход с трубой. В небе парят чайки, светит солнышко, летят облака, тучки, что угодно. Важно, если ваш рисунок отличается от описанного варианта, мы рады увидеть в вас творца. Поверьте, что выполнение этого эксперимента в группах показывает, что рисунки совершенно разных людей очень схожи с приведенным, описанным выше. А теперь некоторые вопросы, которые позволят нам проиллюстрировать действие принципа образного восприятия. Вопрос первый. Почему у большинства людей кит выглядит так похоже? Мы много раз видели это раньше на картинках, в мультфильмах, в книжках. Вывод. Предыдущие действия определяют будущие образы. Управление коммуникацией – это в том числе и формирование нужных нам образов. Например, если завтра вы увидите рисунок сигареты с дымом, возможно, вы вспомните сегодняшнего кита. Вопрос второй. Почему сигарета именно во рту, а шляпа обязательно на голове? Заметьте, что в инструкции этого не было сказано. Потому что так полагается. Есть такое понятие гештальт – целостный образ. Люди увязывают все события и информацию в единую картинку. Так ее удобнее хранить. Раздельно или дискретно. Точно в соответствии с изначальным смыслом слов. Информацию воспринимают профессиональные аналитики, поскольку их этому специально учат. Поэтому, в принципе, вы могли нарисовать кит, запятая, сигарета, запятая, шляпа, точка. Вопрос третий. Почему сигарета дымится? Потому что мы это додумали. Так же, как додумали бы пароход, остров, пальмы, волны и прочее, если бы у нас была не одна минута, а три или пять. Этот простой эксперимент дает нам понимание того, почему в мозгу человека поступающая информация претерпевает изменения, искажения. В связи с этим для коммуникатора становится важным грамотное управление образами в голове собеседника. Давайте посмотрим, за счет чего такое управление возможно. Слышимые слова для превращения в образ проходят четыре содержательных фильтра. Эти фильтры имеют форму вопросов: кто, что, как, зачем. Попробуйте проранжировать про себя значимость этих вопросов для человека слушающего. Итак, кто, что, как, зачем? Какой вопрос для слушателя на первом месте, на втором, на третьем, на четвертом? Теперь наш комментарий. Так и хочется сказать, а теперь правильный ответ. Но мы воздержимся. Давайте договоримся. Мы не будем вас убеждать и доказывать правильность приведенного ниже варианта. Если наши мнения совпали, мы будем рады убедиться в едином видении порядка. Если не совпали, мы просим вас пожить пару дней с этим новым для вас ощущением, а потом принять решение относительно корректности того или иного подхода. Итак, наш рейтинг. Для человека, воспринимающего, содержательные фильтры имеют следующий порядок. На первом месте вопрос «как?». Как со мной говорят? Агрессивно или пассивно? Непонятно, неуверенно или наступательно? На втором месте вопрос «кто?». Кто со мной говорит? Это не только и не столько статус партнера, но и его характеристика. Каков он, человек говорящий? Знающий, либо неуверенный? Жесткий или мямля? Серьезный или шутник? На третьем месте вопрос «зачем?». Зачем мне нужно то, что сообщает мне мой партнер? Это третий фильтр, фильтр мотивации. Если он не пройден человеком говорящим, то информация у человека слушающего из головы просто вылетает. И, наконец, на четвертом месте вопрос «что?». Что же именно сообщает мне человек говорящий? Вот тут, наконец, появляется образ, который искажается по мере прохождения всех предыдущих фильтров. Что этот порядок означает для человека говорящего? При подготовке коммуникации мы с вами должны сначала ответить на вопрос «что?». Какой образ должен остаться в голове у адресата после нашего общения? Этот вопрос определяет цель коммуникации, цель воздействия. Затем приходит время ответить на вопрос «кто тот человек, с которым я общаюсь?», у которого я должен сформировать нужный мне образ. Это ответ в область объекта коммуникации. Третьим шагом важно учесть, зачем этому человеку такой мой образ. Это мотивационное обоснование коммуникации. И только тогда я смогу для себя понять, как нужный мне образ до этого человека донести, как себя подать, какими словами выразить, какой интонацией, с какими акцентами, устно или письменно. Это определяет характер коммуникации. Парадокс. Человек говорящий приходит к пониманию «как» в последнюю очередь, а слушатель именно это воспринимает первоочередно. Такое порядковое несовпадение делает коммуникацию достаточно сложным процессом, и нежелание учитывать это в подготовке коммуникации приводит говорящего к краху задуманного. Кроме слов, конечно же, есть еще и невербальные сигналы общения.